Глава 11. Игра в прятки. Ингрид. Телефон черным зеркалом поблескивал на кровати. Манил к себе, зараза. Но я дала себе зарок не прикасаться к нему. Ходила по комнате, даже затеяла уборку в шкафу, если назвать уборкой бессмысленное перекладывание вещей с полки на полку. Эх, кто бы в моей голове навел порядок, да и в жизни тоже. Тяжело ждать, когда боишься. Вот и вчера было то же самое, только страха было меньше, больше любопытства. Час шел за часом, приближаясь к полуночи, а телефон молчал. Мое сердце ёкало при каждом взгляде на него. Да что там, даже при мысли о нем. Когда это ёканье мне надоело, я решилась и набрала номер Йохана. Ведь мы же договаривались. Алло. Голос Йохана был непривычно хриплым, и уже тогда я заподозрила неладное. «Привет!» — торопливо сказала я. «Ты случайно не забыла о своем обещании?» «Каком обещании?» «Поговорить с Софи о том видео, которое она мне прислала. Ты ей показал его?» «Я показал». «И что?» — Йохан кашлянул, потом сказал напряженно. «Полчаса назад. Она теперь лежит и смотрит». Звук пропал на секунду, потом восстановился, но с треском и шипением на периферии. Я переспросила. «Не поняла, если честно. Она совсем ничего не сказала? И куда смотрит?» «Отражение на экране». Отрывистый треск то и дело лез в уши, но сквозь помехи я продолжала слышать голос Йохана, в котором явно нарастал страх. «Все время в одну точку и не шевелится. У нее такие глаза! Боже, почему у нее такие глаза?» Мгновение глухой тишины. Обрывок фразы прервался глухим стуком, но телефон продолжал бубнить на разные голоса. Только потом я поняла, что произошло. Очевидно, Йохан выронил телефон, но связь между нами не прервалась, хоть и слышно было, словно сквозь слой ваты. Смех. Я различила звуки визгливого смеха, прерванный монотонным речитативом на незнакомом языке, голосом Софии. Кажется, Йохан ответил ей похоже и также непонятно. Голос Софии изменился, исказился. И тут же нечеловеческий вопль потряс меня до глубины души. Послышался удар, грохот, и сквозь злобное рычание прорвался отчаянный крик Йохана. «Папа, помоги мне, папа, я не справлюсь один, папа!» Рычание, треск, тишина. Вот тогда я уронила телефон на кровать, где в складках одеяла он и затаился ядовитой змеей, готовый излиться на меня очередной порцией страха. Много ли мне надо с моей впечатлительностью? Одного намека хватит, чтобы воображение разбушевалось. На этот раз стащить снотворное из маминой тумбочки не получилось, и я промучилась почти до рассвета, ворочаясь на скомканной простыни при включенном свете. Но провалилась в сон, едва лишь первые блеклые лучи света пробились сквозь щели занавесок. Помню, что мама пыталась меня будить, завлекая запланированной поездкой в шопинг-молл, но потом потеряла терпение и ушла, громко хлопнув дверью. Проснулась я словно от удара, мгновенно и окончательно. Часы показывали половину четвертого, но окно заливала дождливая полутьма. Я нащупала телефон и, прищурившись, проверила все обновления. Ничего, что могло бы меня заинтересовать. То есть ничего от семейки Лехтонен. В голове еще таяли обрывки сновидения. Красная потрескавшаяся земля. Извилистые корневища, похожие на змей. Змеи, похожие на извилистые корневища. Жуть! и во сне нет мне покоя. Решение навести порядок было единственной возможностью отвлечься от назойливых мыслей. Помогло, но ненадолго. Промучившись до 6, я решительно схватила куртку и выбежала из дома. Ну а что? Прекрасный субботний вечер. Самое время зайти в гости к подруге. Вдруг она по мне очень-очень сильно соскучилась. На пороге дома возлежал Айс, великолепный экземпляр сибирского хаски. При виде меня он вскочил на лапы и полез обниматься, оставляя клочья шерсти на синей ткани куртки. Айс проходил через очередной этап линьки, и чистоплотная Каролина, мать Софии и Йохана, временно изгнала любимца семьи из дома. Айс мужественно страдал и требовал компенсации в виде ласки и внимания. Минуты 2 я его утешала, чесала за ухом, потом приказала страдальцу лежать и нажала кнопку дверного звонка. На самом деле звонок был лишь данью вежливости. Двери гостеприимного дома Лехтенен почти всегда были не заперты, но сегодняшний день оказался исключением. Странно. Я еще раз нажала на кнопку звонка. За дверью послышались быстрые шаги. Щелкнул замок, и в приоткрывшуюся щель выглянула круглолицая хозяйка дома. Она смотрела на меня немного растерянно, потом открыла дверь шире, но так и осталась стоять на пороге, даже не подумав пригласить в дом. Лицо Каролины было непривычно строгим и бледным. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровалась я. «Можно к Софи?» «Софи болеет!» Голос Каролины дрогнул. «Спасибо, что зашла, но, возможно, вам лучше несколько дней не видеться. Извини, дорогая, но если это вирус...» Каролина не умела лгать. По ее лицу, по тонкой светлой коже, шее и декольте расползались красные пятна. Она опустила глаза и потянула на себя дверь. «Неужели даже на минутку нельзя?» — убито спросила я. «Мне очень жаль». «Мне тоже», — сказала Каролина. «Я передам Софи, что ты заходила. Ей будет приятно». «Мам, кто там?» За спиной Каролины выросла длинная сутулая фигура Йохана. Он мрачно взглянул на меня одним глазом. Второй был едва виден за опухолью кровоподтека, заливавшего правую скулу. «А, это ты. Хотя, мам», — обратился он к Каролине, — «я поболтаю немного с Ингой, ладно?» «Сейчас?» Каролина каким-то беспомощным жестом провела ладонью по лицу. «Может, подождешь, пока Рауль вернется?» «Да мы тут возле дома, в 2 шагах. Зови, если что». Йохан махнул мне рукой. «Пошли». Я двинулась следом за Йоханом, едва поспевая за его широкими шагами. Несмотря на холод, он так и остался в футболке и спортивных шортах. Да уж, одежда не для долгого разговора. «Можешь встать так, чтобы меня из окна не было видно?» — спросил он, смахивая слой влажных листьев с поленницы и присаживаясь на край. «Ага, вот так и стой». К моему несказанному удивлению, он вытащил из кармана шорт пачку сигарет, щелкнул зажигалкой. «Ты что, куришь? Но ты же никогда не курил! Зачем тебе это надо?» «Значит, надо. Можно тебя попросить об одолжении? Мне нужно, чтобы ты рассказала все, что случилось, вернее, то, что ты чувствовала или ощущала в ту ночь, когда мы маялись с дурью на кладбище. Чем подробнее, тем лучше». «Хорошо. Но сначала я хочу узнать, что произошло, когда ты мне позвонил вчера вечером». «Ничего не произошло». «Значит, так, да? А те крики, что я слышала по телефону? Очень странные звуки, как будто кто-то рычал». «Не мели ерунды. Мало ли, какие шумы могли наложиться во время разговора. Софья просто больна, ясно? Причем серьезно больна. Отец поехал за доктором». «А кто тебе лицо разбил?» «Это не имеет значения». «А что имеет?» «То, что произошло на кладбище. Ты собираешься рассказывать или нет?» «Кладбище связано с болезнью Софи?» «Да!» Йохан зло вдавил окурок в палую листву. «Связано, все связано. Софья, я и ты тоже. Говори, ну!» «Вот только не надо со мной таким тоном!» Я почувствовала, что губы задрожали. «Как будто я во всем виновата!» «Инга, иногда ты меня просто бесишь!» Йохан вскочил с поленницы. «Вот попросил же тебя, как человека, а ты тянешь, бормочешь, увиливаешь. Здрасте, нашла время реветь. Да что с тобой в самом деле? Иди уже отсюда, все равно от тебя никакого толку». Он ушел, не оглядываясь. А мне ничего не оставалось, как вернуться домой с перспективой заливать слезами подушку. «Но почему я такая невезучая?»